Ростислав сжег документы и забросил в ручей железный крестик с изображением святого Николая. Погоны оставил. Пока он в форме, он еще солдат. Он шел ночами, пробираясь к Спасительному морю. То и дело рядом гремели выстрелы. Бандиты Пашки Макарова добивали какого-то бедолагу. Приходилось прятаться, часами пережидать в сырых, промозглых ущельях, в заброшенных убежищах для овец. Несколько раз Ростислав сбивался с пути, кружил, но каждый раз вновь находил дорогу. В первый день его мучил голод, но потом наступило странное оцепенение. Холод был страшнее. Ноябрьские ночи выматывали, а мокрые дрова не позволяли разжечь спасительный костер. И все-таки Ростислав шел. На третий день тропинка вывела к гигантскому склону. Это была первая крымская гряда, а за ней море. В тот вечер удалось поесть. Встреченные у подножия пастухи поделились с ним скудным ужином. От них Арцулов узнал, что находится между Судаком и Алуштой, а на противоположном склоне горы стоит маленькая татарская деревенька, обычно пустовавшая в осенние месяцы. Но сейчас там было людно. Отряд зеленых уже третий день навязывал мирным татарам свое непрошенное присутствие. Надо было идти. Тропинка велась по склону, неторопливо взбираясь к голой безлесной вершине. Донимал холод, ветер сбивал с ног. Ростиславу то и дело вспоминался краснопузый Степа, когда-то искавший их в ледяной тайге. Мелькнула странная, нелепая мысль. Вместе с Косухиным ему было бы легче. Интересно, согласился бы командир победоносной рачи и собачьей сопровождать беглого врангелевца к Спасительному морю? На вершину Арцулов поднялся в полдень. Темное, страшное море бушевало далеко внизу, но даже сюда ветер доносил мелкие капли влаги. До самого горизонта не было видно ничего, кроме бурлящей пучины. Корабли ушли. Он остался один. Спускаться приходилось осторожно. Ноги скользили по раскисшей земле, острые ветви норовили ударить прямо по лицу. Но куда опаснее были голоса, что доносились снизу. Наивно было думать, что это мирные пастухи. Ростислав добрался почти до самой дороги, шедшей вдоль моря. Он уже видел ее сквозь деревья, узкую, в следах повозок, но не спешил выходить из леса. Внизу то и дело проходили люди, и почти у всех за спинами торчали винтовки. Следовало дождаться темноты. Он нашел маленькую полянку, надежно прикрытую со стороны дороги густым кустарником. Накрылся шинелью, положил под голову вещевой мешок и провалился в черное, без сновидений, забытье. Резкий толчок. Ударили прикладом, но боли Ростислав даже не почувствовал. Рука привычно рванулась к кобуре. Пусто. Те, что пришли за ним, тоже кое-чего научились за эти годы. Проснулся. Их было трое. Не красноармейцы, обыкновенные бандиты. Зеленые. В невыразимо грязных шинелях без ремней, с обязательными красными лентами на шапках. Вечерний сумрак не позволял разглядеть лиц, да этого и не требовалось. «Поднимайся, кадет, выспался!» Арцулов встал. В грудь целились стволы винтовок. «Офицер?» Он не стал отвечать. Кто-то дернул за плечо, взглянул на погоны. «Подполковник! В штаб, товарищи!» Товарищи переглянулись. Идея явно не пришлась по душе. «Если б генерал...» Его не обыскивали, только забрали нож и ткнули прикладом в вещевой мешок. Пленный подполковник мало интересовал победителей. «И так все ясно», — рассудил старшой. «Контра!» «Так что, к Духонину?» «К Духонину!» Что такое отправить в штаб к Духонину, Арцулов знал без перевода. Его вытолкали прикладами на дорогу и поставили у обочины спиной к бушующему морю. «Молись, офицер!» предложил старшой. «Минута тебе». Молитва не шла на ум. Исчезла ненависть, не было даже отчаяния. Жажда жизни, которая вела его эти дни, сгинула без следа. Ростислав чувствовал одно — усталость. Внезапно суетная мысль посетила его. Арцулов понял, что очень хочет курить. «Господа, у вас не будет махорки?» Слова вырвались сами собой. Ростислав тут же пожалел, но просьба была воспринята как нечто вполне естественное. Кто-то полез в карман шинели, затем повстанцы переглянулись. «Не повезло тебе, беляк, скурили!» Слова прозвучали виновато. Не чувствовалось ни классовой ненависти, ни даже просто злобы к врагу. Эти трое выполняли работу добросовестно и честно. В памяти промелькнули слова Косухина. «Пленных не будет». «Баста», — решил старший, — «долго возимся. Нам еще до пастушьей крепости все прочесать надо». Последние слова явно предназначались для пленного. Ему пояснили причину излишней торопливости. Работы много. Красный Крым предстояло еще чистить и чистить. Ростислав слыхал, что перед смертью его товарищи держали себя героями. Но здесь не перед кем выкрикивать лозунги и петь смело корниловцы в ногу. Палачи были скучны, и его Арцилова смерть будет тоже другой, не такой, как у остальных. Война кончилась, наступили серые будни чисток. Ему придется умирать уже в новую эпоху. Одному из повстанцев пришлось перезаряжать винтовку, что заняло еще пару минут. За это время Арцилов немного пришел в себя. Стало стыдно. Годом раньше он просто прыгнул бы на врагов и утащил с собой минимум одного. Но сил больше не было. Он смирился. Не будет Парижа, он не встретит Теда, не разыщет краснопузого Степу, не увидит трехцветные флаги над столицей. Значит, судьба. Там его тоже ждут. Ребята из его взвода, Виктор Ухтомский, профессор Семирадский, с которым он так и не доспорил. Там ждала Ксения. «Что вы тянете, сволочи?» — произнес он еле слышно, но палачи услыхали. Медленно, словно неохотно, стволы винтовок начали приподниматься. И тут Арцилова стало не по себе. Что-то не так. Он забыл нечто важное. Нет, не важное. Просто напоследок. Ростислав улыбнулся, вынул из-за пояса рог гессера. «Прощай, старая сказка». Звук был резким и чистым. Убийцы удивленно переглянулись. Старший пожал плечами и положил палец на курок. Резкий свист. Арцилов невольно сжался, но привычное ухо отметило. Не пуля. Один из бандитов медленно оседал на землю. В спине торчала короткая черная стрела. Остальные успели лишь обернуться. Снова свист. Короткий стон. Те, что пришли чистить берег от белой заразы, так и не смогли выполнить свою работу. Стрелы были странные. Сознание отметило это автоматически, и также сам собою пришел ответ. Не стрелы, арбалетные болты. Арцилов глубоко вздохнул, поднял с земли винтовку и услышал конский топот. Скакали с запада, с противоположной от красного гнезда стороны. Темные силуэты казались едва различимыми в вечернем сумраке, но что-то необычное было в этих молчаливых всадниках. Ростислав смотрелся. Каски. Это не удивило, но каски, скорее шлемы, были непривычной формы, приплюснутые широкими стальными полями. Бежать не оставалось сил, бояться тоже. Оставалось ждать. За плечами всадников висело оружие, но непривычные глазу карабины. Кавалькада приближалась, и Ростислав, уже не удивляясь, машинально отметил: «А вот и арбалеты. Что ж, удобно». Арбалетчики ехали плотной колонной, по трое в ряд. Их было не меньше взвода. На солдатах были не только каски, но и что-то похожее на кирасы. Впереди скакал командир, без шлема, в заломленном на ухо берете. Отряд несся рысью, казалось, не обращая внимания на одинокую фигуру у дороги. Но внезапно первый всадник поднял руку и рванул удила. Молча, без обычного ржания, конь замер в двух шагах от места, где стоял Арцилов. Всадники отреагировали мгновенно. Перед Ростиславом словно выросла странная скульптурная группа. Предводитель даже в седле казался высоким, куда выше среднего роста. На нем был широкий плащ, по поясу висела шпага или узкий меч. На почти неразличимом в сумраке лице темнела короткая бородка. Всадник поднял голову, затем резко обернулся к Ростиславу. «Почему так поздно позвал нас? Или брезгуешь нашей подмогой?» Неизвестный говорил не по-русски, но слова, произнесенные на незнакомом певучем языке, сразу же становились понятны. Впрочем, это уже не удивляло. «Я Чезаре ди Гуаско, благородный рыцарь из славного города Генуи, властелин пастушьего замка и арпадского леса, гроза Алустона и всей Готии. Это мои верные слуги, а земля, на которой ты стоишь, моя земля». Странная пышная фраза тоже не удивила. Поразил тон. Холодный, гордый и несколько снисходительный. «Подполковник Арцеулов!» Привычные слова вернули бодрость. Ростислав внезапно ощутил стыд. Вид у него кадрового офицера был словно у мокрой вороны. «Откуда у тебя этот рог, Арцеулов? Где ты его нашел?» Безразличие уходило. Арцеулов почувствовал острый интерес. Выходит, Эвер-Буре помогает не только против нежити. «Мне дал его командир Джор. Джор Баши. Мы встретились с ним в Западном Китае». Не меньше минуты Чернобородый молчал, а когда заговорил, тон стал совершенно иным. Почтительным, немного испуганным. «Сеньор, вы хотите сказать, что рог передал вам сам рыцарь Востока? Вы с ним знакомы?» «Знаком», — Арцеулов нашел в себе силы улыбнуться. «Извините, не успел сразу поблагодарить вас». «Джор», — негромко повторил Дюгуаско, — «он даже назвал вам свое имя?» «Моя услуга невелика, сеньор. Все мы лишь тени рыцаря Востока, но я не вежлив. Вы желаете о чем-либо спросить?» «Мне, наверное, полагалось бы удивиться», — вздохнул Ростислав. «Но я очень устал». «Прошу». Гласко махнул рукой, и от кавалькады отделился один из всадников, ведя в поводу коня. «Поспешим в замок». «Замок». Арцеулов вновь улыбнулся. Это прозвучало так естественно, словно они находились не в крымской глуши, а где-нибудь возле славного города Генуи. Между тем Дюгуаско вновь махнул рукой, и тут из-за деревьев, росших вдоль дороги, молча выступило несколько арбалетчиков в таких же шлемах, панцирях и стальных наколенниках. «Значит, вот кто его спасители!» Ростислав с трудом забрался в седло. Тело ныло, отказываясь повиноваться, но требовалось продержаться хотя бы еще полчаса. «Замок не замок, а какое-то убежище у этого итальянца должно быть». Отряд проехал немного вперед и развернулся на небольшой поляне. Чернобородый по-прежнему скакал впереди. Арцеулов пристроился рядом, стараясь крепче держаться в седле. Конь, который ему достался, был норовистым и абсолютно черным. Ростиславу даже показалось, что все кони в отряде одной, вороньего крыла масти. «Как ваше имя, сеньор?» Гласко пустил коня рысью, знаком велел солдатам ехать следом. «Ростислав». «Древнее имя». «Рустеслейв». «Ваши предки из Скандинавии?» «Всю жизнь считал себя россиянином», — удивился Арцеулов. «Разве что татары вроде родне сыщутся». «Вы все забыли, беспамятные дети великих отцов. То, что было нашей славой, для вас лишь отзвук легенды». Арцеулов не стал спорить. В чем-то его странный спаситель прав. «Еще в Генуе я знал одного колдуна, и его звали Луиджи Дьявол. Он говорит, что в нем течет иная кровь, не людская. Тот, у кого есть эта кровь, способен помнить все, что было с его предками. На остальных лежит заклятие беспамятства. Он был хороший колдун, Луиджи. Его сожгли на городском рынке». Арцеулов вспомнил Италию, где бывал несколько раз еще до войны. Веселую, немного суматошную страну. «Господин Дюгуаско», — вздохнул он, — «давайте все-таки договоримся, в каком веке живем?» Послышался негромкий смех. «Вы в 20-м, я когда захочу». Ростислав усмехнулся в ответ. «Вы повелеваете временем?» «Нет», — голос Дюгуаско стал серьезен. «Я заключил с ним договор. Или, может, сеньор Ростислав, вы принимаете меня за призрака?» Арцеулов пожал плечами. «Посудите сами, господин Дюгуаско. Ночь, арбалетчики на черных конях, и вы, рыцарь из Гены. А ведь сейчас ноябрь 1920-го. Вас смущают мои арбалетчики? Но я смог помочь вам и без пулемета системы Гочкис. Впрочем, из него тоже мои люди стреляют неплохо. Я не о том». «Я понял, сеньор», — перебил Дюгуаско. «Вас смущает то, что сейчас ноябрь 20-го. Знаете, вы бы очень удивились, узнай, какой день сегодня на моем календаре. Не уверен, понимаете ли вы меня». «Понимаю», — Ростислав подумал о другом, «хотя я не знаю итальянского». «А, этому нехитрому фокусу меня научили в Генуе. В чужой земле подобное бывает полезно». Вспомнилась серебряная чаша, в которой кипела переливающаяся красками жидкость. «Интересно, пил ли сеньор Гуаско Сумадеви?» «А насчет календаря попытаюсь пояснить. Раньше я жил в Генуе, пока чернь не сожгла наш фамильный замок. Мы с братом отплыли в Тавриду. Но я могу вернуться в Гену или поехать куда-нибудь еще. Вы же привязаны к тому месту, где родились, и вам кажется, что нельзя покинуть свое время, как невозможно тем, кто не умеет ходить, уйти из родного города». Они ехали над морем, справа темнели крутые поросшие лесом склоны, тишину нарушали лишь неспокойные волны, да негромкий стук копыт. Но вот дорога сделала поворот, стена гор резко отступила вправо. Впереди была утонувшая во тьме стена леса, а за ней возвышалась огромная гора, далеко уходящая в море.